Сентиментальная история. Здесь прекрасные дачные участки, говорит Крикун. Еще бы, говорит учитель. Зато они и дерут, сволочи. А кому они принадлежат? Спросил Крикун. Начальству третьего, а то и четвертого сорта, говорит учитель. Мой хозяин, например, был главой крупного района Ибанска. Эта дача принадлежит бывшему полковнику органов. Это бывшему ректору института. У моих хозяев пенсия больше моей зарплаты. А что же они сдают? Спросил Прикун. Дом все равно пустует, говорит учитель. А за такие денежки почему бы не сдать? Деньги они любят. Тут все сдают что-нибудь. За 10 лет они полностью окупают дачу. Здесь, как видишь, неплохо. Но это пустяки по сравнению с дачами писателей и академиков. Отсюда километрах в 10 дачи Совета Министров, там еще лучше. Я уж не говорю про еще выше. В городе как-то не обращаешь на это внимания. Лично мы с ними в быту не общаемся и не видим, как они живут. А тут само все прет наружу. Тут они не скрываются. Посмотришь на это и поверишь, что они искренне любят этот их строй, этот их изм. Им есть за что его любить. Это их строй, их изм. Они живут хорошо и добровольно ничем не поступятся. А их очень много. Это основа основ. Если покопаться основательно в нашем либеральном движении, то и его суть ты найдешь тут. Либералы тоже хотят иметь свой кусок от благ жизни. В этом нет ничего особенного. Я разве говорю, что есть нечто особенное? Нет. Нет, ничего особенного, увы, нет. Суть дела всегда банальна. Да ну их всех к черту, говорит учитель. Хочешь, я расскажу тебе одну сентиментальную историю? Видишь, какой дворец? Это участок органов. У них повсюду такие таинственные, как будто бы пустые особняки. Сюда иногда приезжают отдохнуть или поработать там. Какой-нибудь там сотрудник. На всем готовом, конечно. А вот в этом доме снимал комнатку с верандой двурушник. Когда его не пустили на один конгресс, а потом на другой, а потом вышибли из университета и перестали печатать, у него вдруг обнаружилось свободное время. И тогда ему пришла идея написать книгу. Эту самую знаменитую книгу. И он решил уехать подальше от стукачей. И вот снял эту комнатушку под самым крылышком органов. То ли он сам проговорился, то ли хозяин что-то заподозрил. Жилец печатает целый день, а хозяин из тех, кого уговаривать следить не надо. Только дошло до органов, что двурушник что-то сочиняет. Кто такой двурушник, они знали, боялись повторения истории с правдецом. Но к делу отнеслись серьезно. Этот шикарный дворец сразу заселили целой оперативной группой. Вот тебе сюжет для драмы. Тут одинокий, измученный, оскорбленный, униженный человек творит бессмертную книгу. Спит урывками, питается кое-как. А тут дюжина здоровых молодцев на полном пансионе, в прекрасных условиях, с новейшей аппаратурой и криминалистической наукой стараются установить, чем занимается этот одинокий человек, и придумать способ, как можно помешать этому человеку. «А как же они его прохлопали?» — спросил Крикун. «Представь себе, он их обвел вокруг пальца», — сказал учитель. «Он одновременно делал две книги, научную и эту самую. Научную он тщательно прятал, но так, чтобы заметил хозяин, и черновики ее аккуратно выбрасывал в бочку для бумаги, а эту самую книгу оставлял на столе в пачке с чистой бумагой. 3 месяца он делал так, за 3 месяца сделал две книги. Научную у него, в конце концов, конфисковали. Нужен же им был какой-то трофей за прекрасно проведенную операцию. Когда книга вышла на Западе, хозяина затаскали. А тот старый член и прожженный стукач сам чуть не повесился от тоски. Говорят, до сих пор не может очухаться. «Как он переправил книгу на Запад?» — спросил Крикун. «Ну, этого уж я не знаю», — сказал учитель. «Он, мужик, оказался умный, смелый. Наверное, и тут придумал что-нибудь гениально простое. А почему тебя это интересует?» «Уж не сочинил ли ты сам что-нибудь подобное?» «Да нет», — сказал Крикун. «Мне надо помочь одному человеку». «Ну что ж», — сказал учитель, — «давай обдумаем эту проблему всесторонне. Мы все-таки ученые, говорят, неплохие. Не зря же мы столько лет убили на всякие головоломки».